Глава 28. Но если подумать, то лучше сразу в драку, надежней. Но мы же не варвары, да и вообще рабство уже 70 лет, как нет, да и военных столкновений никаких, так что... Эй! Возмущенно завопив, когда всадники, доскакав до нас, не остановились и едва не затоптали, а затем и вовсе накинули на нас магическую сеть, я зло прорычала. По какому праву? Жить надоело? «Вы что творите, ироды?» Демоны, а их было трое, презрительно ухмыльнулись, о чем-то пошептались и лишь после этого спешились и подошли ближе. «Девка. Арчанка. Безоружная. И симпатичная. Да, берем». «Куда берем? Нет, это что за произвол?» Огрызнувшись и даже сумев провести болевой прием с первым попытавшимся меня скрутить, уже через секунду я уплывала в беспамятство, получив удар по голове от второго, удачно подобравшегося ко мне сзади. «Козлы! Ну все, хана их княжеству, я это так не оставлю». Успев задать своей вновь магически сильной душе направление на вылет из тела и придав ей ускорение последним усилием воли, я уже сверху наблюдала, как меня связывают и перекидывают через круп лошади, как успевает спрятаться в мой карман шуш, и как эти смертники похабно шутят на тему, как умен их новый начальник, что понаставил по границе сигнализирующих маяков. «Значит, начальник? Новый? Ой, чую!» «Скоро вам придется совсем нового начальника встречать. Вот как пить дать, чую». А предсказательницей я даже на первом курсе была хорошей. Не пойму одного, зачем? Для рабынь я не слишком подхожу. Во-первых, я арчанка, а это гарантированные проблемы с послушанием и покорностью. Во-вторых, я уже не так молода, да и на внешность не слишком симпатична. В-третьих, если об этом узнают мои родичи, а такое в любом случае не останется тайной надолго, то князю придется туго, потому что орки своих не бросают, и южное княжество буквально содрогнется от наплыва вооруженных гостей с самыми добрыми намерениями. Или их князь настолько туп, что не понимает очевидного? Кстати, кто у них сейчас князь? Что-то не припомню. Далековато было южное княжество от моей работы и интересов в последнее время, да и политическая обстановка в мире меня волновала постольку-поскольку. Чему я сейчас совсем не рада. Ехали мы не слишком долго, всего пару часов до ближайшей заставы, где меня, а точнее мое тело, уже намного бережнее переложили в шестиместный дилижанс, куда усадили еще двух напуганных и ничего не понимающих юных девиц-демониц, привезенных из ближайшей деревни чуть ранее. Вот тут я озадачилась окончательно. Или я что-то не понимаю, или нас пленили не для рабства. «Плетельщик! Какого зеленого овоща, а точнее хрена, происходит? У меня паранойя или я тут оказалась неспроста?» А затем мне стало так тяжело и тошно, что я поняла, пора возвращаться. Увы, я все еще не так сильна, как бы мне хотелось. Но хоть теперь я знаю, что еду не куда-нибудь, а прямиком в замок князя, причем не в качестве рабыни, а вот в качестве кого я еще не поняла. Ну да ничего, разберемся. Пробуждение было ожидаемо паршивым. Ну, не мудрено. Сдерживаясь изо всех сил, чтобы не стонать, я чуть приоткрыла правый глаз, но стоило ему сконцентрироваться на ближайшем предмете интерьера, как левый распахнулся сам собой. Сесть, а потом и вскочить не получилось, хотя очень хотелось. Вместо этого я медленно повернула голову на звуки чужого дыхания, и мой взгляд уперся в мужчину. В очень знакомого мужчину. «Приду в себя, и ты труп», — просипела я. Я тоже соскучился. Улыбнувшись один в один, как Вурдес, Жиден сочувственно качнул головой в сторону изящного резного столика и графина, стоящего на нем. «Пить хочешь?» «Хочу». Не став жеманничать и упрямиться, я кое-как села самостоятельно, попутно осматривая более внимательно и стараясь не кривиться на невероятно шикарную обстановку чужой и явно мужской спальни. «Да, спасибо». Утолив жажду и снова откинувшись на подушке, потому что чувствовала себя не очень хорошо, я снова все свое внимание сосредоточила на демоне. А он повзрослел и теперь еще больше стал похож на брата. Те же темно-бордовые волосы, сейчас убранные в низкий хвост, те же фиалковые глаза, но чуть более светлого оттенка. Удивительно. А ведь 5 лет назад я распрощалась со всеми своими прошлыми привязанностями и друзьями. Неужели у плетельщика на этот счет иное мнение? Кстати, а ухо он отрастил. А ты стала еще красивее. Первым молчание нарушил Жиден, на что я со смешком фыркнула. Что, не веришь? Нет. Уж мне-то не заливай. Это когда это шрамы красили женщин. Шрамы? Жиден недовольно нахмурился. У тебя есть шрамы? Не поняла. Это шутка? Удивившись, я резко вздернула руку, пытаясь на ощупь найти уже почти родной шрам, начинающийся на лбу и заканчивающийся на подбородке, и в итоге сама впала в ступор. Шрама не было. Зорь, что с тобой? Судя по тону, Жиден действительно перепугался моего стеклянного взгляда и дикой гримасы, обозначающей вроде как улыбку. А глаз? Дэнни, как выглядит мой левый глаз? Да нормально, точно такой же, как правый, а что? Ничего. Нервно выдохнув, я спрятала лицо в ладонях, зажмурилась и мотнула головой. Невероятно! Невообразимо! Как он это сделал? Когда успел? Ведь еще утром я была изуродована, еще утром... Зорь! А да, прости. Убрав руки от лица, я криво улыбнулась. Нервы. Веселая у меня жизнь была на днях. Задание? Да. Шумно выдохнув и успокоившись, а в зеркало я обязательно посмотрюсь, но чуть позже и в одиночестве, я оценивающе прищурилась и, сложив 2×2, язвительно поинтересовалась. «А теперь расскажи мне, о новый начальник тех, кого я совсем скоро прибью, какого дхара твои ребята стукнули меня по голове? Проблемы с вежливостью? Я ведь существо нежное и ранимое. А вдруг сотрясение вплоть до безумия? Полоумные после себя мало кого в живых оставляют. Не думал об этом?» Этот же представитель рода демонячего, вместо того, чтобы начать извиняться и обещать наказать противников, рассмеялся. Да так громко и заразительно, что я не удержалась и улыбнулась следом. «Зорь, ты в своем репертуаре. Дхар, да как же я по всем вам скучал, ты не представляешь. Я в этой кхыртовой дыре уже год, и ни одной подвижки. Я уже думал, так и сгнию здесь, так и не обретя свободу, а тут ты». Соскочив с кровати, Жиден возбужденно замахал руками и заходил по комнате. Из его разрозненных слов, через предложения, перемежающихся радостными восклицаниями, минут через 10 я наконец поняла. Меня снова используют. «Плетельщик, а все-таки ты гад!» «Дэнни, стоп! Я против твоей затеи. И вообще, я тут проездом и совершенно по другому делу. А предсказателем ты всегда был никудышным, так что нет». «Зорь!» Подскочив и неожиданно бухнувшись на колени, демон схватил мою правую руку и проникновенно заглянул в глаза. «Проси, чего хочешь, но я тебя не отпущу. Да, предсказатель из меня тот еще, но иногда все же случаются просветления. Зорь, ты моя последняя надежда. Ты же всегда была лучшей на нашем потоке. Ты просто не представляешь, как меня все это... Как все это в печенках сидит. Проси, чего хочешь». «Все-все?» Ухмыльнувшись, я вытянула пальцы из крепкого захвата и оценивающе прошлась по такому знакомому и незнакомому лицу. Вроде и повзрослевший, но методы все те же. Вроде копия Вурда, но и свое есть одному ему присущее. Вроде и знала я его как облупленного, но сейчас он сумел меня удивить. «Да, вплоть до долгой жизни. Уж кому-кому, а тебе я себя доверю целиком и полностью». «Ой, нет, спасибо. Уж чего-чего, такого добра мне не надо». Со смехом отмахнувшись и отметив, что мой отказ его почему-то обидел, я, недолго думая, подалась вперед и просто крепко обняла своего вновь обретенного друга, который был мне как брат. «Дэнни, как же я рада встрече!» «Хорошо, согласна помочь, но с одним условием». Не торопясь высвобождаться из объятий, демон вдруг заурчал мне на ухо, как настоящий кот. «Озвучивай, согласен на все». «На все? Это ты зря сказал, дружочек. Ой, зря». Естественно, первым делом уточнив, что это именно его спальня, я заявила, что вместе жить мы не будем, и указала на выход. Уже подошедшему к двери Жидену досталось еще одно пожелание — организовать шикарный ужин, за которым у него будет возможность подробно рассказать мне об этом деле. А теперь спать. Нормально спать. Допив всю воду из внушительного графина, я кое-как стянула с себя одежду, от которой не решились меня избавить доброжелатели, уточнила у хмурого Шуша, вылезшего из кармана, все ли в пределах нормы, получила в ответ, что я дура, но все в норме. Тогда отдыхай. Разберемся с этим делом и сразу на рынок за коровой. Ты ему доверяешь? Жидену? Да как себе, мы ведь, можно сказать, коллеги. А что? Да так. Смотрит он на тебя странно. Уж точно не как на коллегу. Уже засыпая, уютно зарывшись в мягчайшую перину, я без особого интереса уточнила. А как на кого? Как на женщину. Ой, брось, мы друг друга 1000 лет знаем. И вообще, все, я сплю. Бди. Да. Скептично цыкнув, Шуш покачал головой. Где-то умна и предприимчива не по годам, а где-то дитё дитём. Вот ему одного взгляда хватило, чтобы понять, этот демон уже что-то задумал. Причем это что-то сильно попахивает горизонтальными планами. Что ж, придется бдеть и в этом плане тоже. Потому что корову ему хочется больше, чем Зорькиных карапузов. Да и ей тоже. Уж это-то он способен разглядеть. И вообще, еще рано детей заводить. Она очень молодая и не нагулялась, как положено. Да, определенно. Так, запишем. Грядки, корову и нагуляться. Не сказать, что к вечеру я выспалась, но чувствовала себя намного более живой, чем при предыдущем пробуждении. Да, все-таки сон необходим живым существам. Открыв глаза и убедившись, что в комнате кроме меня и Клима никого, я от души потянулась и, легкомысленно откинув одеяло в сторону, отправилась в ванную комнату, которая находилась за одной из многочисленных дверей. А неплохо тут же Дэн устроился. Уж точно не уборщиком. Эх, сплошная дискриминация. Почему кому-то все, а кому-то ничего? Хотя нет. Зато я уже свободна, а он пока еще нет. Зорь! Прошлепав за мной в ванную, Шуш прямо с порога огорошил меня известием. «Пока ты спала, тебе шмоток понатащили. А демон сказал, что эта комната будет за тобой». А что так? А сам где будет?» «Сам будет в гостиной, что за дверью». «То есть вот так, да? Что-то мне не верится, что в замке нет свободных комнат. Что он задумал?» Кивнув, что услышала, я тщательно смывала с кожи грязь и пыль катакомб, а сама думала о предстоящей услуге своему другу. В двух словах это звучало так. «Срочно нужна невеста князю». Казалось бы, задание проще простого, но оно очень сильно осложнялось предсказанием провидицы, которой, к сожалению, уже не было в живых, и звучало оно уже хуже. «Выберет не ту, и все. Хана. И княжеству, и князю, да и вообще всему». Почему? В связи с чем? Этого предсказательница не сообщила. И теперь князь из кожи вон лез, но проверял подноготную предполагаемых невест так тщательно, что раз за разом находил повод отказаться от свадьбы. А время все шло, народ начинал роптать, невесты пошли уже не только из знатных семей, но и из горожанок и даже из селянок. И тут плетельщик отправил разбираться Жидена, который не придумал ничего умнее, как выйти в астрал и добиться от предсказательницы более развернутого ответа, который звучал еще страннее. Помощь придет с границы и будет иметь девичье лицо. В итоге начали прочесывать приграничные деревни и отправлять в замок всех девиц брачного возраста. И тут появилась я. Теперь он четко решил, что я — то самое обещанное спасение. Не невеста, конечно, нет, именно помощь в поиске приемлемого решения, которое устроит всех, включая подданных, князя, и будет соответствовать предсказанию. В общем, тот еще тип. Влипнуть влипли, а отдувайся за всех, Зарина. Нет, срочно требую с него месячную отработку физической силой. А что, грядки же кому-то надо будет вскапывать? Мысленно прикидывая, что в первую очередь необходимо будет ознакомиться с точным текстом предсказания, а затем изучить данные на всех перспективных невест, не исключая и досье на самого князя, я завернулась в огромное полотенце и, в кои-то веки благоухая нежными цветочными ароматами душистых масел, вышла из ванной, чтобы удивленно застыть перед креслом и лежащим на нем нарядом. «Ну, как тебе тряпка? Шикарные, да?» «Да». Скептично скривившись, из всего цензурного я смогла сказать лишь это. «Нет, вообще-то платье было потрясающим. Изумрудное, с черными вставками, по цвету очень похожие на наши ученические мантии именно спиритического курса. Но проблема была в другом. Это было платье. Да я их зареклась носить, когда чуть не рассталась с жизнью в прошлом году, запутавшись в подоле во время драки в женском монастыре. А тут... Да я в полотенце приличнее выгляжу». «Зорь!» Коротко стукнув и сразу зайдя, демон сдавленно кашлянул, обнаружив меня все еще в полотенце. «Прости, ты еще не оделась?» «Во что?» Развернувшись на пятках, я гневным жестом указала на кресло. «Ты что мне принес?» «А что? Очень красивые платья. Сам носи». «Зарина?» Искренне удивившись моему не менее искреннему негодованию, Жиден обескураженно продолжил. «Но ты же любишь платья, а зеленый так и вовсе обожаешь». «Дэнни, я любила платья, любила. Понимаешь разницу? Ты почему не спросила, а? И вообще, где мои штаны?» «Их чистят, но...» «Как почистят, чтоб сразу вернули». Поджав губы, я плюхнулась обратно на кровать и, перекинув волосы через плечо, немного взлохматила шевелюру пальцами, чтобы они быстрее высохли. «Но ужин...» «Тут поедим. Все, садись и рассказывай». «Но нас ждут?» «Подождут. Я в этом никуда не пойду». «Но почему?» Едва не взвыв, чем откровенно меня озадачил, Жиден вспылил. «Зарина, я не хозяин ситуации, почему ты не понимаешь? Нас князь ждет, сам князь». «И что? А я арчанка из приграничного клана, и мне чихать на местного князя, причем так сильно, что...» «Да, Жиден, а ты не говорил, что твоя девушка так невоспитана». В спальню зашел незнакомый высокий и статный огненный демон лет 35 и, встав рядом с Дэнни, смерил меня оценивающим взглядом. «Хотя, если ей больше нравится это полотенце, то я не против. Пусть идет на прием в нем. Будет очень забавно». «И после этого я невоспитана, да?» Нет, я ничего не сказала вслух, но очень выразительно посмотрела на Дэнни, так что он все понял по моим глазам и даже смутился. Но после все равно просительно пробормотал. «Зорь, оденься, а? Мы тебя в гостиной подождем». «Что ж, Дэнни, отрабатывать ты будешь ближайшие полгода, не меньше». «Хорошо, дорогой, как скажешь». Подхватив платье, я ушла в ванную, не слишком надеясь на их порядочность и благоразумие. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы додуматься до того, что Жиден наплел обо мне князю. Мы уже не раз пользовались этой уловкой раньше. Везде, где нужна была пара, мы без сомнения ее изображали, но еще в самый первый раз я четко дала ему понять, что больше, чем дружба, ему от меня не светит. И мне кажется, тогда мы прекрасно поняли друг друга. Сейчас же намек Клима, князя и это достаточно открытое и провокационное платье... Я очень плохо отношусь к намекам после кое-кого твердолобого, и если они продолжатся и дальше, то морковку мне будут сажать всем княжеством. Позволив кровожадным мыслям течь и развиваться, я достаточно быстро облачилась в шикарное, ну к чему скрывать, платье с абсолютно открытыми плечами и держащееся на груди лишь благодаря жесткому корсету. И тут передо мной встала проблема сокрытия многочисленных татуировок, практически полностью покрывающих левую руку. Заплетая затейливую косу из влажных волос, я внимательно рассматривала свое отражение в большом зеркале и озадаченно хмурилась. Полетельщик словно предусмотрел и этот поворот. И теперь даже я не сказала бы, что эта рука не моя, а демонская. Во-первых, цвет кожи. Он был мой, родной, темно-оливковый. Во-вторых, шрам вместе сращивания, он был едва различим. Теперь четко по нему шла вязь той самой татуировки, что буквально кричала о моей избранности и о том, что я нахожусь под пожизненной защитой темного бога, которую получила за особые заслуги. Удивленно качнув головой и не переставая изумляться предприимчивости своего бывшего работодателя, я переключилась на изучение лица. Впервые за 5 лет без неприязни смотрела на свое отражение. Шрама не было. Не было даже намека, будто ранее он всего лишь был искусной иллюзией. Возможно ли это? Я уже ничему не удивлюсь. А вот с глазом было сложнее. Сконцентрировавшись и несколько раз моргнув, я не без труда, но смогла настроить зрение на иное и удивилась в очередной раз. И тут плетельщик смог меня озадачить. Вернув глазу нормальный вид, он оставил его особенность, но теперь она была не постоянной, а настраивалась по моему желанию. «Дед, ты от чего откупился, а? Или это задел на будущее?» Закончив с волосами и закрепив кончик косы лентой, которая прилагалась к платью, я несколько раз прошлась по ванной, проверяя, как сидит обновка и удобно ли в ней ходить, и только после этого вышла в спальню, моментально услышав восхищенный свист Шуша. «Зорь, ты отпадная!» «Благодарю». Искренне улыбнувшись, я присела в безупречном реверансе, а затем величественно кивнула, встала и с грустью добавила. «Клим, почему ты не орк, а? Я б за тебя замуж вышла». «Дхар!» Тут нечистик поперхнулся воздухом, выпучил на меня глаза и, с трудом откашлившись, проворчал. «Вообще-то я не самоубийца. Все, дуй, жени там всех нуждающихся и айда на рынок за коровой. Между прочим, сметана сама не делается». «А ты умеешь поддержать?» «А то! Все, давай-давай, шевели конечностями!» Ворчал Шуш, но прежде чем скрыться в моей сумке, где я точно знаю, оставались хлеб с сыром, он добавил. «Удачи, Зорь! Покажи рогатым класс! Пусть осознают всю глубину своей беспомощности и ничтожества! Ты у меня умница, ты справишься!» «А то!» Окончательно настроившись на позитив, я расправила плечи, по привычке хрустнув шеей, как перед дракой, и лишь после этого вышла в гостиную, где обнаружила только Дэнни. «А что с князем? Устал ждать?» «Зорь!» Восхищенный мужской взгляд потешил мое самолюбие, но вот его следующие слова. «Выходи за меня замуж, а? Дхар, соглашайся, здесь и сейчас, срочно!» Стремительно приблизившись, демон снова, как и днем, бухнулся на колени, и мне достался полный обожания взгляд, который шокировал намного больше всех предыдущих слов. «Дэнни, с ума сошел?» «Да!» «И давно?» Моему изумлению не было предела, и в итоге слова не складывались во внятные предложения. «Да!» «Ну тогда, может, к целителю?» «Нет, только в храм!» «Дэнни!» Вот тут я слегка испугалась, а затем в голову пришла гениальная мысль. «Дэнни, а давай не здесь?» «Так ты согласна?» «А к чему такая срочность, Дэнни? Почему здесь и сейчас?» Ласково улыбнувшись, я подала демону руку, и когда он встал, потянула его в спальню, надеясь, что Шуш поможет мне угомонить неадекватного мужчину. В прошлый раз он справился на отлично. «Да потому что, если он увидит тебя... в этом то...» Выдохнув так тоскливо, что мне стало его жаль, хотя я не совсем поняла, кто этот достославный он и вообще что происходит, Жиден послушно дошел со мной до кровати, но потом... «Дхар, я тебя никому не отдам, хватит!» Невероятно крепко, даже болезненно обхватив меня за талию, демон начал истово покрывать поцелуями мои плечи и открытый участок груди, оставляя на месте поцелуев засосы и даже укусы. Я не выдержала и от души врезала ему сначала по ушам, а затем уже оглушенного под дых и завершила все это четким ударом локтя по затылку. Ух, вот так встретила друга детства. «А я говорил», — высунув мордочку из сумки, Клим чавкая осуждающе покачал головой. «Больной он, на всю голову больной. Ну что смотришь, связывай давай».